9. Мы миновали многоголосую толпу рабочих, которая уже собрала трибуны и теперь расставляла декорации. И нам подумалось, что мы точно так же на хире расставляли декорации того, что желал свершить Господь. Пока мы шли погруженные в мысли, не заметили, что Елизарий давно отворил двери и куда-то исчез, а вместо него нас встретило глубокое молчание. Тихо трещали свечи, строгие лица взирали с икон, и у многих были тонкие и благородные черты сынов Востока, свидетельствуя о том, что не было напрасным ни наше метание по пустыне, ни наша неуклюжая, но горячая проповедь Мухаммеду о мире и единстве. Пространство перед нами всколыхнулось, словно рябь, отброшенного в гладкое зеркало воды камня, и пошло кругами. И нам подумалось, что мы увидели и узнали лишь маленькую часть того, что натворили в своем исконном стремлении ко благу, получая круги следствий. И хотелось верить, надеяться, что мы сделали не так, Господь да выведет на благо. Неважно, язычник ты или иудей, христианин или сторонник ислама, но в этом мире ты тот, с кого начинал строиться великий храм. Одной легендой больше, одной легендой меньше, и, как позже утверждал юный послушник-консультант, который был прислан храмом, в описании двух странных рыцарей, прибывших незадолго до него, он с изумлением узнал магистров-основателей Раави и Ста ибн Или, которые бродят в песках времени от столетия к столетию, замыкая в спирали времен то, чему должно свершиться изначально.